Прилад лишь кивнул, не рискнув заговорить. — О, да, да, разве он отнесся не так своим обязательством перед Ингегерд? — Серьезно? — Да, настолько серьезно, что изнасиловал ее. — Настолько серьезно, что оставил ее лежать мертвой на ферме. Ну что ж, она бы тоже бросила там его труп, если б смогла. Он допил вино одним глотком, махал служанке, как это сделал кубац. Так кокетливо пошевелила пальцами в ответ. «Шлюха!» — подумал он. «Думаешь, я так легко позабуду о своих обетах?» Но если рассудить честно, от каких только обетов он же не отказался, пока доехал сюда из Копенсаны. И не все ли равно, как он теперь себя поведет? Разве благой Бог уже не отвернулся от него с отвращением? Девушка принесла ему новую чашу вина. — Рада услужить вам, святой отец, — промурлыкала она. — И как ее понимать, что она настолько рада подать ему вина, или она хочет услужить ему иным образом? Мысленным взором Прилад увидел Фосса, сурово глядящего на него с небес. У благого Бога было то же лицо, что и на мозаичном куполе в столичном соборе. Продолговатое, хмурое лицо судьи, всегда готово вынести приговор преступнику. Тот Фосс держал книгу, в которой были записаны все деяния человека, как хорошие, так плохие. Шава содрогнулся, подумав о том, что сейчас написано в книге о нем. Очевидно, эта дрожь оказалась заметнее, чем он полагал, потому что кубат спросил: «С вами все в порядке, святейший отец? Вы здоровы?» «И как я могу ответить, когда благой Бог отвернулся от меня, когда я наверняка обречен на вечный лед?» Но тут Прилад замер. Его спина выпрямилась. Разве все, что он недавно пережил, и все, что пережил Видес, не доказывало тот факт, что имперские богословы неправильно понимали суть вещей и уже сотни лет истолковывали ее наоборот? Разве не было демонстрации того, что в действительности Скотас сильнее в этом мире и в конце времен одержит победу с большей вероятностью, чем Фосс? Вот она! Вот она, эта мысль, которую он гнал все это время, та самая мысль, которую он боялся взглянуть в лицо, а теперь взглянул, и с ним ничего не произошло. Фосс не убил его на месте, охваченный яростью. А есть ли вообще у Фосса такая сила? В этом Шава теперь усомнился. А если у Фосса ее нет? — С вами все в порядке, святейший отец, опять? — спросил кубац. — Как же ему ответить? — вновь задумался Ршава и к своему изумлению рассмеялся. — У меня все прекрасно. Более того, мне гораздо лучше, чем я мог надеяться. Кубац изумленно взглянул на него. — Рад это слышать. Некоторое время мне казалось, что вас немного того развезло, вы уж извините за выражение. А сейчас вам, похоже, стало лучше. Вот и хорошо. Мне сейчас лучше. Наверняка вино пошло на пользу. Но вино тут было ни при чем. Гораздо важнее стало то, что он увидел природу вещей в новом свете. Как большинство ведесян, в душе Ршава был проповедником. Стоило ему что-то понять, как у него возникало желание, чтобы все его соотечественники, да весь мир, понимали это так же, как и он. Когда Ршава доберется до столицы, он непременно представит на обсуждение свою новую доктрину. Какое лицо при этом будет у вселенского патриарха? Прилад вообразил его и вновь рассмеялся. — Несомненно, причина в вине, — согласился кубац, избрав самый вежливый способ назвать его пьяным. — За последние дни — я слишком много пережил, — сказал Шава, желая сбить чародея со следа. — Я почти умер. Я видел, как погиб мой город, видел, как варвары бьют нас на войне и как они одолевают нас в чародействе. Так удивительно ли, что дух мой пошатнулся больше, чем мне хотелось бы? Чародей поморщился при упоминании о том, как хаморы швырнули ему в лицо ведесское изгоняющее заклинание. На это Шава и надеялся. Он мысленно улыбнулся, увидев, что расчет оказался верным. «Я очень сожалею, святейший отец», — пробормотал Кубац. «Воистину, у вас достаточно поводов страдать даже сильнее, чем я. Это уж, поверьте, говорит о многом». Шава допил чашу вина, после чего хозяин провел его в комнату на втором этаже. Она оказалась примерно такой, какую Прилад ожидал увидеть. Каморка с кроватью, стулом, лампой на стуле, а обшарпанным сосновым шкафчиком, куда гость мог сложить свои пожитки. На шкафчике стояли кувшин и таз. На пару ночей сойдет. Любой, кому придется остаться здесь дольше, наверняка захочет распахнуть ставни и выпрыгнуть из окна вниз головой. Через некоторое время Прилад спустился в общую комнату и с облегчением увидел, что Кубаца там уже нет. Шав заказал хлеб, половинку каплуна и еще одну чашу вина у той же служанки, что недавно его обслужила. Подав заказ, она ему подмигнула. «Бесстыжая девка! Насколько бесстыжим она считает его!» Сперва Прилад едва не сдушил гнев. «Да, за кого она его принимает? Но что, если он именно такой? Какая теперь разница? Мир воспринимался уж совсем иначе, чем несколько часов назад». Шава покачал головой. «Нет, неправильно. Сам мир не изменился. Изменился его повелитель. Изменилось сознание того, кто им правит. Тогда почему он, Шава, ведет себя так, словно до сих пор верит в то, во что верил так долго? Разве это не была всего лишь привычка?» Его пробила дрожь, хотя он и сидел недалеко от очага. Но если Скотас сильнее, то чего стоят все заповеди Фоса? Стоят ли они вообще хоть что-нибудь? Вряд ли. А каковы заповеди темного бога? Насколько Шаве было известно, никто никогда не думал их записывать. Но это не означает, что о них нельзя догадаться, если Фос выступает против чего-то. На улице Кибистра опустилась тьма. «Время Скотаса», — подумала Шава и опять вздрогнул. Здесь, в гостинице, ночь сдерживали только факелы в бронзовых зажимах на стене и пламя очаге. Полосы копоти над зажимами свидетельствовали о том, что сколько-то факелов у них уже сгорело. Но даже самое яркое пламя не может соперничать с дневным светом. Постояльцы начали зевать и расходиться по комнатам. Шава обглодал мясо с костей каплуна, облизав пальцем, встал. — Могу ли я подать вам что-нибудь еще, святой отец? — спросила служанка. — Нет. И, не закрыв эти тему, Прилад добавил, — не здесь. Служанка захихикала. Сколько священников уже говорили ей нечто подобное. Да, но никто из них не знал того, что знаю я, — подумал Шава. Он прихватил с собой горящую щепку и зажег лампу у себя в каморке. Огонек не отогнал темноту. Он был таким слабым, будто сам боялся мрака. Тень Шавы, огромная и черная, заметалась по стенам. Может, сам Скотас явился наблюдать за тем, что здесь происходит? Шава опять пробила дрожь. Он вздрогнул, когда в дверь кто-то тихо постучал. Секунду-другую он надеялся, что это Кубац, хозяин гостиницы или кто-то еще, но Прилад отодвинул задвижку. Дверь открылась. Служанка шагнула внутрь и быстро закрыла за собой дверь. — Ведь вы не хотите, чтобы люди увидели? — уверенно произнесла она. Уже позднее он осознал, что мог бы выдворить ее даже тогда. Она бы посмеялась над ним, но она и так, вероятно, станет над ним смеяться. — Да. Он мог ее выдворить, но смешки стали бы не очень высокой ценой за добродетель, и если бы для него еще важны были прежние понятия о добродетели. Возможно, служанка тоже гадала, не передумает ли он. Некоторые священники, возможно, отказывались, испугавшись в последнюю минуту. Когда Шава не отказался, она коротко рассмеялась. — Вот ты хорошо! — произнесла она три слова, прозвучавшие как целое предложение, и стянула через голову сорочку. Шава быстро разделся. — Холодно! — глуповато заметил он, стоя нагишом. На этот раз служанка от души рассмеялась и показала на постель.